Если бы ты не читала прессу и не разносила последние новости. Сборщик налогов указывает на газетную витрину, красующуюся теперь на главной стене помещения. Вы могли бы продать Агреста безнаказанно. Тон и язык разговоров изменились. Исчезли сердечность, хорошее настроение, забыты ритуалы вежливости при ведении беседы, главного развлечения, бесплатного, общедоступного, доставляющего обществу изысканные удовольствия. Тон стал суровым, хитрые уловки сменились открытыми оскорблениями. «Асканио уехал?» — спрашивает озабоченно Кармазина. «Когда?» «Сегодня. Мне сказали, что он вернется завтра». Маринетти Жаиро делает остановку напротив кинотеатра, неподалеку от дома Шалиты, неизменно присутствующего при отправлении машины, строго по расписанию и прибытии, непредусмотренным расписанием, следящего за посадкой и высадкой пассажиров. Что за козни он замышляет? Зачем это он поехал? Сказал, что вернется завтра? Значит, только до эспланады. В Сальвадор ему не успеть. Он сбит с толку. Думал, что избрание будет легким, а после митинга у него паник, гребешок. «И все-таки, я думаю, он будет избран», — высказывает соображение сборщик налогов. «Я не отрицаю престижа команданте, но знаете, как бывает в таких случаях, Асканио уже в префектуре, и, что важнее всего, он человек полковника Артура, а у кого действительно авторитет, так это у полковника. Он был человеком полковника, но уже не является таковым. Кто не знает, что полковник отказался поддержать кандидатуру доктора Диоксида?» «Доктор Диоксид, это уж слишком», — ухмыляется Шалита. «Скажите ему, Сео Эдмундо, не из великодушия ли Модеста Пирес возглавил подписной лист, который и вы подписали? Или это после того, как ваш кандидат вернулся из Тапитанги с поджатым хвостом и опущенными ушами? Знаете, что ответил полковник, когда Асканио попросил у него денег на избирательную кампанию? Пусть обращается в Брастанио. Не станете же вы меня уверять, будто не знали об этом?» «Да, знал, Дона Кармазина. Но в настоящее время столько говорят разных вещей. Мы не можем верить всему так просто. Вполне возможно, полковник отказал Асканио в помощи. Старик выжил из ума, становится все более скупым. Наверное, и то, что он никого не призывал не голосовать за Асканио. Разве не так? От тех, кто побывал у него, известно, что полковник Артур говорит, каждый волен голосовать за кого хочет, как совесть подскажет. Но вовсе он не выжил из ума и ни по скупости не откликнулся на просьбу о деньгах. Я вам скажу больше. Полковник не берется отстаивать кандидатуру команданта только потому, что ему жалко крестника. В России не считали, что Асканио, как будет избран, станет скупать земли муниципия по самой высокой цене. А узнав, что он намеревается экспроприировать участки кокосовой рощи, обозлились. Вы ведь знаете, Тиета ходит, агитируя из дома в дом. На этой неделе мы устроим митинг в Россинье. Она будет говорить. Нет сомнения, признает сборщик налогов. Дона Антониета крупный козырь. Только ее и боятся. Командант, видимо, стал кандидатом против желания, под нажимом. И я знаю, под чьим. Моим, наверное, не так ли? Представьте, ваши подозрения оказывают мне большую честь. Бедняга ездит отдыхать в Манго-Секо. Как раз сейчас он на побережье, не так ли? Хочет обеспечить голоса тамошних жителей. Скоро вернется. Жителей Манго-Секо? Их же не больше дюжины. Вот Тиета может нарушить баланс, если останется в Агресте до конца. А вообще-то пикантно. Она выступает против кандидатуры Асканио. Но, похоже, вместе с тем не противится его ухаживанию за падчерицей. Впрочем, Кармазина, что касается ухаживаний, он мастер, перед ним надо снимать шляпу. Дона Кармазина уклоняется от ответа. Личная жизнь Асканио не подлежит обсуждению. Леонора — замечательное создание. В группе тщательно подобранный выделяется элегантностью, осанкой, длинноногая и стройная девушка. более чем стройная, худенькая, похожая на манекенщицу, дефилирующую в салоне изящных мод –